С глухим хлопком трое появились на пустынной улице, и мир вокруг встретил их звенящей тишиной. Воздух Литл Уингинга был странно неподвижным, как будто сам город задержал дыхание. Привычный шум жизни, гул машин, голоса прохожих, лай собак отсутствовал полностью. Было поздно, но не настолько, чтобы все выглядело таким мертвым. Они стояли посреди улицы, и первая мысль, пришедшая в голову, была о безысходной однообразности этого места. Дома выстроились в ровные, совершенно идентичные ряды, словно это не улица, а фабричный конвейер. Бледные кирпичные фасады, стандартные белые двери с овальными вставками из мутного стекла, одинаково подстриженные кусты, которые не росли, а стояли, как искусственные. Даже мусорные баки возле каждого дома, окрашенные в тускло-зеленый цвет, казались частью безликой композиции. «Британская мечта в натуральную величину», — хмыкнула Анна, вскинув голову и оглядывая фонари, чьи мутные желтые огоньки почти не справлялись с освещением улицы. Их свет делал тени домов длинными и зловещими, превращая и без того унылые пейзажи в нечто по-настоящему угнетающее. Тротуары были вычищены до блеска, словно хозяева домов соревновались в идеальной чистоте, но их стерильная правильность выглядела мертвой. На каждом газоне одинокое деревце казалось выжившим чудом в этом безжизненном крае. Деревья вдоль улицы стояли словно по линейке, одинаково прямые, с подстриженными кронами, больше похожие на декорации, чем на настоящие растения. Гермиона поправила капюшон и тихо сказала: «Здесь всегда так». Гарри говорил, что его детство здесь прошло. «Это многое объясняет», — она осмотрелась. «Зараза, воевать здесь будет проблемно». В самом деле, воевать было бы проблемно. И это еще очень слабо сказано. Оборотни. Они всегда были кошмаром на поле боя, даже для подготовленных магов. Звериная ярость, нечеловеческая сила, способность переносить повреждения, которые свалили бы обычного человека. А главное, скорость. Неутомимая, дикая скорость. Тут же, каркасные домики с простыми перекрытиями и тонкими стенами, большими окнами и фанерными дверьми, новострои из разряда подешевле и попроще, зато побыстрее. Оборотень в форме зверя проломит такой дом на ходу и даже не остановится толком. Узенькие улочки прямые, как стрела, на них ни единого укрытия или поворота. С двух сторон закрой улицу, и все, любой, кто выйдет на улицу, обречен. Ни одной высотки, ни овражка. Все тут плоское, как стол. Удирать по таким улочкам от оборотней, умереть уставшим. С другой стороны, если все тут заминировать, нет, не вариант. Людей хоть и мало, но они есть. Единичные машины ездят где-то рядом. Пешеходы гуляют и время от времени поглядывают на них. Впрочем, поглядывают скорее не с опаской или живым интересом, а так, с простейшим любопытством. Мол, чего это явных туристов во всяких Outdoors 11, Outdoors, тактическая и туристическая одежда для туризма, экстремальных видов спорта и подобных развлечений, в наши края принесло, но, по счастью, никто не задавал вопросов. Нет, минирование исключено. Зараза, что же делать-то, процедила сквозь зубы Анна, медленно топая вдоль улицы в сторону, где должна была находиться основная улица, к которой примыкали все остальные. Поттер, сука, ну неужели нельзя было жить где-нибудь в более удобном месте? Тисовую улицу пришлось искать почти полчаса, матерясь и блуждая среди абсолютно одинаковых построек. Ни одна часть Литл Уингинга не имела ни намека на индивидуальность, и потому ориентироваться здесь было невыносимо трудно. Каждый дом выглядел так, будто его спроектировали под копирку. Аккуратные окна, одинаковые двери, те же самые ухоженные кусты у входа. Даже занавески на окнах, такое ощущение, что покупались всеми жителями в одном магазине одновременно. И, походу, весь ассортимент состоял ровно из одного варианта. Мерзость. Свернув на очередную ничем не отличающуюся улицу, они наконец увидели табличку с названием «Тисовая улица». Впереди тянулся ряд таких же унылых домиков, но теперь, по крайней мере, они знали, что приблизились к цели. Анна замедлила шаг, оглядывая улицу, затем остановилась перед домом номер 4. «Вот он», — произнесла она, указывая на здание. Анна стояла перед домом номер 4, прищурившись и сканируя взглядом каждый его элемент. С виду это было совершенно обыкновенное здание. Двухэтажный кирпичный дом с ухоженным газоном перед входом, небольшим крыльцом, украшенным парой глиняных горшков с цветами и аккуратным почтовым ящиком у ворот. Ничто в нем не выдавало даже намека на магическую природу его обитателей, если, конечно, Гарри Поттер действительно живет здесь. Ни единой искры, ни малейшего отклика магической энергии. Пустота. Ты уверена, что это здесь? Спросил Симус, озираясь по сторонам. Уверена, ответила Гермиона. Это дом Гарри. А что, тут ничего нет, ответила вместо Симуса Анна. Как это ничего? Удивилась Гермиона. Вот так, ничего, Анна нахмурилась. Ни щитов, ни ограничителей, ни следящих чар, ни остаточных эманаций ритуалов. Вообще никакой защиты. Хоть сейчас заходи и бери избранного тепленьким. Гермиона сглотнула. Но Дамблдор ведь говорил, что... Что у Гарри высшая защита, дарованная ему жертвой матери, я в курсе, кивнула Анна. Слышала. Откуда? На будущее. Если не хочешь, чтобы посторонние знали секрет, не доверяя его Уизли. Он, может, и верный друг, но рот у него не закрывается. А еще надо было почаще общаться с Лавандой. Она знает о Хогвартсе не просто все, а вообще все. А что же делать? Гермиона и в самом деле была встревожена. Для начала, Анна посмотрела в сторону двери. Подойдем и поздороваемся с хозяевами, а там будет видно. Анна подошла к низенькой калитке, легко перемахнула через нее, прошла по гравийной дорожке, остановилась у двери, осмотрелась и нажала на дверной звонок. В доме все на мгновение затихло, затем послышались тяжелые шаги, дверь распахнулась. В проеме появился здоровенный мужичара с солидным зажиточным брюшком, двумя подбородками, поросячьими глазками и шикарными усами. Посмотрев на Анну, он нахмурился, но спросил вполне вежливо. «Добрый день, мисс. Чем обязан в столь позднее время?» Анна сглотнула, но решила рискнуть. «Лучше сейчас немного соврать, чем объяснять все, стоя на пороге. Капрал Гринджер, служба безопасности Ее Величества. Мистер Дурсль, я полагаю, мистер Дурсль разом побледнел. При его габаритах это смотрелось удивительно эффектно. А чем обязан? Мы с коллегами...» Анна кивнула на Симуса и Гермиону, которые остались у калитки, хотели бы с вами поговорить. Мы можем войти? Да, конечно, только, не переживайте, ваш племянник-волшебник, которого разыскивает самый известный террорист их племени, не является тайной для правительства. Анна повернулась к сестре и парню, не заметив, как мистер Дурсль схватился за сердце. Ребята, заходите. Вот такие вот дела, мистер Дурсль. Извините еще раз, что пришлось вот так, экстремально. Ну и шуточки у вас, мисс Гринджер. Вернан Дурсль мелкими глотками быстро выпил бокал шерри. Нельзя же так пугать людей. Это было быстрее и эффективнее, чем пытаться что-то объяснить вам, стоя на пороге, пожала плечами Анна. И вообще, скажи я, что мы бывшие однокурсники вашего племянника, вы бы что, пустили нас в дом? Нет, конечно, я вообще думал, что у этого, что у него однокурсники, такие же баламуты, как он сам. А тут, вот то-то. Вернан Дурсль чувствовал себя так, словно мир перевернулся. Первое впечатление было ошеломляющим. Никогда прежде он не думал, что у него повернется язык назвать хоть кого-то из магов нормальным, но сегодня это впечатление сломалось. И сломали его вот эти трое подростков, каждый из которых был едва ли старше его собственного сына, Дадли. Они представились четко и вежливо, без намека на ту фамильярность и хаос, к которому он привык в общении с магическим сбродом, как он мысленно называл мир, связанный с его племянником. Это были не шумные Уизли, с их нелепыми одежками, с пустыми угрозами и шуточками, которая в прошлый раз едва не закончилась для Дадли больницей. Это был не громогласный и угрожающий Грюм, чье единоразовое присутствие в своем доме Дурсль предпочел бы забыть навсегда. И уж точно не Поттер, который, по мнению Вернона, всегда находил способ быть центром неприятностей, куда бы он ни шел. Нет, эти люди были совсем другими. Они выглядели как представители порядка и дисциплины. Они были нормальными. Для Дурсли это было неожиданным и даже немного пугающим откровением. Оказывается, маги могут быть приличными, собранными, нормальными людьми. Вернан, привыкший к беспорядочности и странностям, невольно ощутил уважение. Эти трое держались так, словно находились на работе, где каждая деталь, от их одежды до манеры говорить, служила делу. Это сбивало с толку. Если бы не сказанное имя его племянника, он бы ни за что не догадался, что перед ним волшебники. Он бросил взгляд на Петунию. Она нервно сжимала чашку с чаем, но ее выражение лица выдавало не раздражение или презрение, как это было обычно, а скорее растерянности легкий оттенок восхищения. Видимо, и ее представления о магическом мире начали трещать по швам. Эти молодые люди совершенно не соответствовали привычным ей стереотипам о чародеях, сформированным годами наблюдений за Поттером и его странными друзьями, а до того, дебилами по имени Джеймс Поттер и Сириус Блэк, которые испортили им свадьбу. И все же, чем могу вам помочь, мисс Грингер? Вы ведь прибыли не за Поттером, верно? Нет, конечно нет. Анна даже поежилась. У меня нервов не хватит, чтобы попытаться удержать это чудовище. Да и отвечать за него не хочется, погубит отряд. Дурсли усмехнулся. Тогда чем могу помочь, видите ли, в чем дело? Анна вздохнула. Весь город в опасности, но в особенной опасности, вы и ваша семья, потому что именно у вас живет Поттер. Где он, кстати? Вернан вздрогнул, но попытался сохранять спокойствие. Поттер, он свалил куда-то сегодня с утра, я не спрашивал. Жаль, Анна нахмурилась. Сейчас он тут был бы больше к месту. Все лучше, чем когда он просто валяется у себя на кровати и тихо воет, думая, что мы не слышим, и точно лучше, чем когда он начинает ругаться и истерить, когда спрашиваешь, в чем дело. Дурсли вздохнул. «Лучше скажите, о какой именно опасности речь?» «Нападение», — коротко ответила Анна. «На город движется большая стая оборотней. Уверена, что основная цель — заставить вашего племянника как-то действовать, выдать себя. Хотя, конечно, кровавую баню просто ради забавы они тоже не откажутся устроить». Петунья, до этого сидевшая в тишине, нервно вздохнула и сжала край скатерти. «Оборотни?» — переспросила она, ее голос дрогнул. Это шутка? Нет, вмешалась Гермиона, ее тон был мягче, чем у сестры. К сожалению, это правда. Мы получили информацию, что группировка оборотней, возглавляемая Фенриром Грибыком, возможно, направляется сюда. Грибык, Вернан нахмурился. Это что, очередной чудак вроде этого, Вол, без имени, пожалуйста, попросила Анна. Чревато появлением недружелюбных уродов с палочками, которым кличка их Биг Босса как красная тряпка для быка. Хорошо, но все же, кто это? Грибык. Симус невесело усмехнулся. Он, смесь буйного шизофреника, свихнувшегося старовера и живого биологического оружия. Он заражает людей намеренно, превращая их в себе подобных, и использует их как оружие. И, что хуже всего, он на стороне магического аналога нацистов. Петунья побледнела, словно увидела призрак. «Значит, нам нужно что?» – осторожно спросил Вернан, с трудом удерживая спокойствие. «Куда-то уехать, или, ну, если по-хорошему, то неплохо бы уехать всему городу», – фыркнула Анна, после чего посмотрела на Дурсли. «Не смотрите на меня так, я не Орден Феникса, мне не похуй на простых людей. Это Грюм и его братья бы просто увезли Поттера и сослали вас куда-нибудь, оставив ваших соседей на расправу всем, кто решит узнать, куда вы делись. Но что делать?» Вернан поднялся на ноги, принялся расхаживать по гостиной. «Что?» «В первую очередь, отставить панику», — Анна вздохнула. «Во-вторых, где ваш сын?» «У друзей», — сглотнула Петунья. «У них вечеринка с ночевкой. Мы, в общем-то, были не против, но вечеринку придется отложить. Отзывайте его сюда немедленно», — Анна кивнула на телефон. «И Поттера бы еще найти. Нечего ему на улице делать. Нам еще один маг нужен, хоть какой-то». «А, мисс Грингер, у вас есть какой-то план?» – уточнил мистер Дурсль. «Есть», – Анна кивнула. «Мистер Дурсль, вы – уважаемый человек в городе?» «Ну, задумался мистер Дурсль. Смею надеяться, что да. А что, а теперь хорошо подумайте, можете устроить мне срочную встречу с начальником городской полиции, или хотя бы личную связь, так, чтобы он гарантированно меня услышал, а не отмахнулся и пошел чай пить?» «О, это запросто», — закивал мистер Дурсль. «Мистер Инвуд, мой бывший одноклассник, мы в хороших отношениях, и сын у него тоже человек хороший, где-то в спецслужбах то ли учится, то ли трудится уже». Анна нахмурилась. Именно такая фамилия была у старшего кадета Авроров, который обыскивал их в Хогвартсе в день прибытия. «Совпадение, он нужен, и срочно». «Хорошо, я могу ему позвонить хоть сейчас». «Хорошо. Звоните и скажите, чтобы летел сюда. Если не сможет, скажите, что у вас информация от человека из спецслужб. Потом дадите мне трубку, я сама ему ситуацию обрисую». «Запросто», — кивнул мистер Дурсль. «Тогда мы сейчас с вами идем звонить ему», — кивнула Анна. «Гермиона, помоги миссис Дурсль». «Симус, я на чердак, надо хоть с какой-то высоты тут все осмотреть». «Угу». Едва он начал набирать номер, Как дверь тихо открылась, в коридоре появилась субтильная фигура. Появилась, и тут же застыла, удивленно рассматривая Анну и мистера Дурсля. Анна, здорово, Поттер, давай бегом снаряжайся, нам еще один человек нужен. Извини, чувак, но на тебя сегодня придет куча сообщений о злостном нарушении статута. Анна пожала плечами. Давай, бегом, чтобы через 5 минут выглядел как готовый к бою волшебник. На нас бригада оборотней прет. Фенрир, не вождь красных когтей, но нам все равно мало не покажется. Бегом. Поттер растерянно и испуганно кивнул, быстро побежал наверх. Анна вздохнула, покачала головой, посмотрела на мистера Дурсля. Тот смотрел на нее с уважением. Вот это по-нашему. Набирайте номер. Время против нас. Секунду. Мистер Дурсль быстро-быстро набрал номер, подождал минутку, кивнул. «Малкольм, привет, это Вернон. Слушай, у меня к тебе важная просьба. Ты не мог бы подъехать? Это срочно, очень». Он подождал несколько секунд, слушая ответ, затем продолжил. «Я тебя когда-нибудь по мелочам дергал? Считай, что у меня тут ЧП. Да, нет, хуже, гораздо хуже. Поверь, мужик, я тоже предпочел бы, чтобы это был чей-то труп. Ага, жду». Дурсль повесил трубку, посмотрел на Анну. «Он будет через 3 минуты. Чудно. А теперь выдергивайте своего сына домой». Анна повернулась в сторону ступеней. «Поттер, что это за ёб твою мать? Мантия?» Кое-как выдавил из себя Гарри, одетый чуть ли не в полную форму Хогвартса. «Хуинтия, брось ее нахуй. Но ты же сказала, чтобы выглядел как волшебник, как готовый к бою волшебник. Ты, оборотней, своим знанием моды сразить собрался. Ты мне нужен хоть сколько-то эффективным, а не красивым. Бестолочь, а ну бегом марш привести себя в порядок и увешайся всей защитой, какой сможешь, и нахлебайся зелий стимуляторов, если есть. Говорю тебе прямо, если у тебя после смерти Дамблдора совсем мозги отключились». Анна вздохнула, посмотрела на Вернона, покачала головой. Тот усмехнулся в усы, похлопал ее по плечу. «Охотно верю, мисс Грингер, тяжелейший случай, а ведь мы с ним живем вот уже 1,5 десятилетия. Глава 37. Битва за Литтл-Уингинг. Повторяю, в городе вводится чрезвычайное положение. Всем гражданам немедленно вернуться в свои дома и не покидать их до дальнейших распоряжений. Повторяю, машина с матюгальником уехала дальше по улице, оглашая по кругу одну и ту же информацию». Анна мрачно сопроводила ее взглядом, посмотрела на Симуса. Тот курил уже 5-ю сигарету за последние 2 часа, в напряжении разглядывая улицу с чердака дома Дурсли. «Думаешь, сработает?» «Должно. В любом случае, это лучше, чем пытаться втроем защищать целый город». Анна привалилась к стене, устало покачала головой. «Черт, как я заебалась!» «Так отдохни», — пожал плечами Симус. «Что мешает, Сим? Ну ты же и сам знаешь». «Вот именно», — кивнул Симус. «Я знаю. Мы за 2 месяца налупили больше пожирателей смерти и их прихлебателей, чем люди Дамблдора и Авроры за 2 войны вместе взятые. Думаешь, мы не заслуживаем отдых?» «Заслуживаем», — кивнула Анна. «Но, черт, да не знаю я, Симус, честно, не могу остановиться. Вот, хочешь верь, хочешь не верь, не могу. Чувствую, что надо остановиться и сделать паузу, а как-то не получается. Не могу я так, не хочу, чтобы это все затягивалось. Никто из нас не хочет», — пожал плечами Симус, дотягивая 5-ю сигарету и бычкуя ее о подошву собственного берца. «Но отдыхать-то тоже надо. Я уже сам подумывал тебе сказать, но раз уж ты сама заговорила, повторяю, в городе вводится чрезвычайное положение. Всем гражданам немедленно вернуться в свои дома и не покидать их до дальнейших распоряжений. Повторяю, тьфу ты». Симус с трудом удержался, чтобы не плюнуть. «Надоели они уже с этим». Анна хмыкнула. Вообще, она даже примерно не ожидала, что мистер Дурсли сможет все организовать так быстро и так хорошо. Глава городской полиции, Малкольм Инвуд, и в самом деле оказался отцом кадета Аврората, с которым Анна встретилась при прибытии в Хогвартс. Мало того, сам старший кадет Гельмут Инвуд был дома у родителей и увязался следом за отцом. Одного только взгляда Анны хватило, чтобы кадет Аврората побледнел, покраснел, позеленел, а потом приготовился очень внимательно слушать и подтверждать отцу МакГлу каждое сказанное слово. После короткого, но очень эффективного разговора, глава городской полиции Литтл-Уингинга развел настоящую спецоперацию. За 1/2 часа он сделал с номера Дурсли примерно 40 звонков, ставя на ноги всех, кого можно было на них поставить. В результате внешняя связь была временно заблокирована, Вещание телевидения и радиостанции перешло в режим оповещения и примерно полчаса вещало исключительно о террористической угрозе. На улице вывели весь личный состав Макдловской полиции, включая взвод спецназа, квартировавший в городе. Полицейские получили дополнительное оружие, бронежилеты и боеприпасы. С ними в кооперации работали и парни из Сицурицер, частной военной компании, которая работала на подряде у местной теплоэлектростанции в качестве вооруженной охраны. Более того, Гельмут, воспользовавшись полномочиями старшего кадета, вырвал из заслуженного отпуска свою группу курсантов, которые теперь пасли город на ключевых позициях и были готовы дать отпор оборотням, стоит только тем появиться в зоне видимости. Служба скорой помощи и городская лечебница готовились принимать больных, в небе время от времени пролетали полицейские вертолеты. С легендой заморачиваться не стали, заявили всем любопытствующим, что из частной лаборатории сбежали несколько крупных собак, на которых ставились фармакологические опыты с вакциной против бешенства. Одного только упоминания о бешеных животных, которые, вероятно, ходят где-то рядом, хватило, чтобы сытые и благостные граждане тихого и скромного Литтл-Уингинга слушались распоряжений полиции лучше, чем слов родной мамы. Граждан заперли по домам, убедили в случае любых признаков нездоровой активности на улице быстро запереться в самой защищенной комнате дома, после чего на улице выпустили несколько патрулей, получивших распоряжение в любого не отозвавшегося на улице стрелять без предупреждения. Словом, к прибытию оборотней подготовились серьезно, даже слишком серьезно. Был, конечно, риск, что оборотни именно сегодня не станут нападать, но в этом случае мистер Инвуд гарантировал, что сможет, благодаря каким-то там лазейкам в законе лохматых лет, держать город в состоянии чрезвычайного происшествия еще минимум 2 дня, а вот если понадобится стоять дальше, то уже вынужден будет выйти на связь и доложить всем причастным по всем инстанциям о причине блокады города. Больше всех во всей этой истории был удивлен Поттер. Во-первых, он никогда и представить себе не мог, что его дядя Вернон способен общаться с волшебниками без криков, угроз и пены у рта. Причем не просто общаться, а вести разговор, в котором он выглядел не дикарем с белой горячкой, а вполне себе цивилизованным человеком. Это был шок. Дядя Вернон, который терпеть не мог все магическое, разговаривал с Анной, Гермионой и Симусом так, словно они были его коллегами с работы или высокопоставленными гостями. Гарри наблюдал за этой сценой с таким же выражением лица, как будто его объявили лауреатом премии за вклад в макдловскую литературу. Во-вторых, он никогда не задумывался, что его присутствие в Литтл-Уингинге, пусть даже под защитой, может представлять такую опасность. Ему говорили, что Дурсли в безопасности благодаря магической защите, а теперь он узнал, что защиты никакой, собственно, и нет, а его пребывание здесь превращает Тисовую улицу в мишень не только для пожирателей смерти, но теперь еще и для стаи оборотней. Да что там, оказывается, его макдловским соседям грозит реальная опасность. Гарри стало жутко не по себе. Он всегда считал, что в этом городе всегда все спокойно, и единственная угроза – это он сам, но в плане нервов дяди Вернона. В-третьих, Гермиона, с подачи Анны, рассказала ему, что они сделали за 2 месяца. Поттер все эти истории слушал и, мягко выражаясь, охуевал. Но добило его не это. Когда Гермиона упомянула, что они действовали автономно и намеренно отказались от помощи Ордена Феникса, Поттер был просто выбит из колеи. Ему понадобилась целая минута, чтобы переварить услышанное. Все это время он сидел молча, уставившись в одну точку перед собой и только и мог, что смотреть в пространство перед собой с открытым ртом и время от времени издавать звуки в стиле Хагрида. Да как же это? И все в таком духе. Потом Поттер, конечно, несколько пришел в себя и разрыдался. Причем разрыдался так, что утешать и успокаивать его пришлось по меньшей мере 20 минут. Сначала он просто сидел, уткнувшись лицом в ладони, а потом отрывисто выдохнул и заговорил. «Я не знаю, как вам вообще обо мне рассказывать», — начал он срывающимся голосом, опустив глаза. «Вы тут все это время делали дела, что-то важное, а я сидел здесь». Гермиона, Анна и Симус переглянулись. «Что значит сидел?» — первой спросила Гермиона. Ее голос был полон растерянности и беспокойства. «То и значит», — с горечью отозвался Гарри, — «я просто сидел в этой дыре 2 месяца, никуда не ходил, ничего не делал, ждал, пока Орден даст мне какое-нибудь задание или хотя бы известит, что мне делать. Но они молчали. Я должен был что-то делать, а меня просто отрезали. «Почему ты никому не написал?» — спросила Анна, сложив руки на груди. «Писал», — Гарри вздохнул, несколько раз, и все ответы были одинаковые. «Гарри, оставайся у Дурслей, это самое безопасное место для тебя, не рискуй, не высовывайся». «Тьфу ты!» Он посмотрел на них, ожидая осуждения, но никто не сказал ни слова. «А знаете, что самое мерзкое?» — продолжил он, поднявшись с дивана и заходив по комнате. «Я ведь хотел уйти, хотел плюнуть на все и пойти искать Крестражи, но каждый раз, когда я подбирался к двери, я слышал в голове слова Дамблдора: «Твоя безопасность важнее всего», и я оставался здесь, просто сидел и ждал, пока кто-то скажет мне, что делать. «Значит, все это время...» Симус посмотрел на Гарри с плохо скрываемым недоумением. «Ты вообще ничего не делал, просто сидел?» «Да», Симус, огрызнулся Гарри, «сидел, сложа руки, и грустил. Что еще мне оставалось?» Анна опустила взгляд, словно размышляя над его словами. «Ну что ж», — произнесла она наконец, — «я не удивлена». Анна и в самом деле не была удивлена. Она подозревала, что так будет. Поттер – аморфная амеба, которую надо пинать, чтобы он что-то делал. И наверняка, будь он совершеннолетним, хоть кто-нибудь бы начал его пинать. Но пока Орден сделал удивительно разумное решение, каким-то образом заставил его сидеть на месте. Конечно, лучше всего было бы его переместить хотя бы в условную нору Уизли или в любое другое место, где Поттер мог бы тренироваться. Но и так неплохо. Пациент сидит на месте, не дергается, его порывы давятся информационной изоляцией и, судя по оговорке с голосом Дамблдора в голове, еще и какой-то ментальной штукой вроде ослабленного Империуса. В результате он хоть и не помогает, но хотя бы не косячит и не путается под ногами, и не рвется на творящуюся вокруг мыловарню, думая, что он, офигеть какой защитник угнетенных, уже результат, и очень хороший результат. Анна не знала, кто именно этот план придумал, но готова была признать, что это был очень разумный поступок. С другой стороны, а почему он вообще ничего не делал, не тренировался, не перечитывал и не заучивал книги? Почему он не попросил своего кузена, который, со слов мистера Дурсля, занимался боксом, поучить его единоборством? Почему не варил зелья? Это ведь никакой магии не требует. Почему не пытался укрепиться? Почему хотя бы не тренировался с палочкой в сухую, то есть без применения заклинаний, тренируясь выхватывать палочку и целиться? Так ведь и остался Рохлий, который не до конца уверен, с какой стороны ему за палочку браться. Вспоминая их разговор, Анна, стоя на чердаке, чувствовала, что постепенно свирепеет и что любая жалость к Поттеру у нее, в отличие от сестры, пропадает. Остается только не самая здоровая, но вполне справедливая ярость. Однако прежде, чем она успела сказать что-то еще, Симус прорычал: «Идут». Анна молча кивнула. Она тоже увидела, как из темного силуэта деревьев небольшого парка, что тянулся к северу от улицы, кто-то вышел и направляется прямо к ним. Их было 8. Огромные, с горбатыми спинами, мощными лапами и блестящей шерстью. Волки. Но не просто волки, это были оборотни в своей звериной форме, и они явно не собирались стесняться своей природы. Один из них, особенно крупный, остановился, подняв голову, и громко завыл. Ему вторили по меньшей мере несколько волков из группы, и точно такой же вой раздался на соседней улице. Оборотни приближались медленно, выстроившись цепью. Они шли, припав низко к земле, их глаза светились в темноте янтарным светом. Лидер обернулся к остальным, что-то прорычал, после чего стая заметно ускорилась. «Спокойно», — протянула Анна, осторожно наводя палочку на стаю и мысленно надеясь, что Гермиона и Поттер, расположившиеся на первом этаже, не запаникуют и не атакуют раньше времени. «Не торопимся. Симус, твой, тот, что справа от вожака. МГМ». Симус припал к прицелу винтовки. «До них почти 300. Не спешим. 250. 200. По моей команде. 80. Конфринга». Яркая вспышка заклинания прочертила воздух и ударила в асфальт между рванувшими в разные стороны оборотнями. Один из них взвыл совсем по-собачьи, захромал на одну лапу, вывернутую под неестественным углом. Огненный взрыв выбил в асфальтовой дороге здоровенную дыру, осколки брызнули во все стороны, но, вроде как, никого серьезно не ранили. Анна знала, что так будет, и специально провоцировала оборотни рвануть в стороны от дороги. Как раз к столбам и урне, к которым загодя были приклеены заготовленные взрыв-пакеты с эликсирами и целым роем стальных шариков. От близкого взрыва сработали инициирующие заряды. Грохнуло так, что в ближайших к столбу домах повылетали стекла, завыли и замигали сигнализации и машины. Однако, результат, против ожиданий Анны, оказался скромным. Один здоровенный оборотень принял на себя основную часть роликов и вскоре, подергав лапами, скончался с жутким воем. И еще двое слегка пострадали, но остались в строю. Анна с трудом сдержалась, чтобы не выругаться. Это был полнейший пиздец. Они-то рассчитывали, что ролики посекут хотя бы половину нападавших. Анна и Симус переглянулись и принялись по очереди творить заклятия. Бомбарда, конфринга, бомбарда, бомбарда, сектусимпра, дефадя, дура, редукта. Оборотни рассеялись, а минимум один из них вообще прорвался в один из домов, что был на краю улицы, и оттуда послышались крики. Где-то на соседней улице загрохотали автоматные очереди, затем послышались чьи-то страдальческие крики, кого-то там явно рвали заживо. Волчий вой, снова автоматные очереди. Что-то громко грохнуло, внизу тоже шел бой. По крайней мере, Анна точно слышала крики сестры, которая активно и очень-очень быстро, почти тараторя заклинания скороговоркой, поливала наступающих какими-то одной ей известными заклятиями. На соседней улице тоже сработала заложенная взрывчатка, оттуда послышался жуткий предсмертный вой, кто-то закричал, однако стрельба не стихала. Оборотни, хоть и неся потери, продвигались. Стая, что вышла на Тисовую, утратила четверых и еще один был серьезно ранен, но даже двое оборотней, прорвись они в дом, покрошили бы всех в капусту за минуту. Что, кстати, и сделал тот оборотень, что отделился от стаи в начале улицы. Конечно, Анна видела, что к тому дворику аппарировали бойцы Гельмута Инвуда, но для жильцов того дома было уже явно поздно. Да и сам оборотень, вкусивший крови свежих жертв, явно стал активнее, и теперь уже было не очень понятно, кто за кем охотится, он за кадетами Аврората или они за ним. Хуже всего было то, что вожак так и не был серьезно задет. Он шел вперед не торопясь, почти вальяжно, отходя от заклятий ровно настолько, сколько минимально требовалось, чтобы не пострадать. Отскакивал в последние моменты вообще, казалось, издевался над волшебниками, засевшими в доме. Симус в ярости выругался, опустил палочку, схватился за винтовку. «Ах ты, сука, ебись ты кентавром!» Изначально Анна считала, что это не лучшее решение, палить из явно незаконного автомата. Особенно если учесть, что они же сами подняли на уши всю городскую полицию, которая, судя по продолжающейся на соседней улице и начавшейся в районе парка перестрелкой, сейчас вовсю давала оборотням отпор. Однако, выбирая между скрытностью арсенала и собственным выживанием, автомат в руках Финнигана застрекотал короткими очередями, шедший за вожаком оборотень заскулил, получив очередь, попытался рвануть вперед, но схлопотал пулю в глаз, дернулся и затих. С вожаком было хуже, ему на попадание было плевать. Одна из пуль срикошетила от здоровенной башки монстра и со свистом разбила окно в доме напротив. Еще несколько застряли в туше вожака, но он как будто их не замечал. Анна выругалась. «Сим, есть идея». «Какая?» «Прикрой». Анна крутнулась на месте. Она знала, что этот план идиотский, что шансов на успех мало, но они и так уже балансировали на краю. Она стиснула палочку, закрыла глаза и сосредоточилась, и в следующее мгновение исчезла с громким хлопком, чтобы через долю секунды появиться за спиной вожака. Анна едва успела увернуться, когда он молниеносно развернулся, рыча и щелкая мощными челюстями. Мощные лапы монстра вспахали воздух в дюйме от нее. Еще аппарация, и еще, каждый раз, в случайное место совсем рядом, провоцируя твари, заставляя нападать, терять контроль. Наконец, тварь сдалась, издав жуткий рык, чудовище бросилось туда, куда, по его мнению, Анна должна была аппарировать в очередной раз, однако вместо желанной жертвы, его лапы ударили в пустоту. Анна, сместившаяся в последний момент в другую сторону, крикнула, целясь в летящую на собственной инерции гигантскую тушу. Авада Кедавра. Яркая зеленая вспышка ударила оборотню в спину. Тот издал какой-то странный вздох, пролетел вперед еще несколько футов и свалился на землю совершенно недвижимый. Однако, прежде, чем Анна успела сделать что-то еще, где-то рядом послышался свист палочки, рассекающий воздух, затем, странный щелчок и укол где-то в груди. Анна ощутила странный металлический привкус во рту, затем, боль. В глазах потемнело. К Кто-то в стороне прокричал явно с победой в голосе. Я достал эту, грозный глаз, давай скорее к дому. А затем ее сознание погасло. Глава 38. После боя. Ну, извините, мисс Грингер, забыли, Анна поморщилась от того, что Симус затянул ей перевязку на груди. Квиты, да уж, Грюм нахмурился. Неприятный френдли фаер получился, бывает, и все же, прошу простить. Анна фыркнула, но комментировать больше ничего не стала. А что тут скажешь, действительно, бывает, на войне вообще, по статистике, больше народу умирает именно от дружественного огня, а ситуация была простая. Орден Феникса слишком долго провозился с подготовкой и высадился в Литл-Уингинге не загодя, как планировал, а прямо посреди боя, справедливо расценив, что все на улицах, кто не свои, ни Авроры, неведомо как, по их разумению, здесь оказавшиеся, и не Поттер, враги, они пошли на прорыв к дому Дурсли, кося всех встречных и поперечных, по счастью насмерть кося только оборотней. Заметив среди оборотней ведьму в темных одеяниях и в защитном снаряжении, которая еще и начала бросаться убивающими проклятиями, ее справедливо расценили как угрозу и Билл, шедший рядом и не знавший, как выглядит Анна, успел бросить в нее заклятие до того, как Грюм его остановил, за что и словил очередь от бдительного Финнигана, мгновенно переключившегося на новую угрозу, до того скрывавшуюся под чарами хамелеона. Ситуацию спас, ко всеобщему удивлению, Поттер, замахавший руками и закричавший что-то в духе «свои-свои». Кроме того, ситуацию спасло еще и то, что никто не был поражен насмерть. Анну спас аврорский бронежилет, взрывное заклятие разбилось о бронеплиту из гоблинской стали. Правда, за броневое действие сломало ей минимум два ребра и здорово ударило по легким, так что теперь Анна кашляла и плевалась кровью время от времени, дожидаясь, пока сработает, наконец, исцеляющий бальзам, костеростый гемостатик. Билла же спасла небольшая дистанция, пули прошли на вылет, и наличие у Тонкс аврорской тактической аптечки, иначе у семейства Уизли стало бы на одного сына меньше. По счастью, на этом френдли фаер закончился, а пока разбирались со всем произошедшим, закончился и бой за город. Результаты были не идеальные, но, в общем и целом, были лучше, чем могло бы быть, не напряги мистер Дурсль городскую полицию. Семья в дальнем доме была разорвана, у бойцов Гельмута Инвуда пострадал один человек, им сейчас занималась Гермиона. У Макгловской полиции тоже были потери, оборотни здорово порвали почти полтора десятка бойцов, двоих из которых пришлось, к большому сожалению, незаметно добить, ведь их успели покусать, а проверять, помрут они или в ближайшие полнолуние пойдут выть на луну, кусая и разрывая на куски соседей, никто не собирался. По уму, конечно, следовало бы вызвать ликвидаторов памяти, но делать этого, по всеобщему решению, не стали. Смысла не было, слишком уж много было свидетелей. Такое не уберешь из памяти, если не хочешь из человека полного дебила сделать. С другой стороны, была радость. Две группы оборотней Фенрира перебили, еще одну, ту, что шла со стороны парка, как минимум уполовинили, если считать четыре здоровенные туши, которые притащили на общий сбор трупов. Еще и кончили самого Фенрира, а потому была надежда, что уцелевшие все равно долго не проживут как некая единая сила. Причем кончили его, внезапно, макгловские наемники, принявшие оборзевшего не в меру вожака стаи в семь стволов. Тот же, которого убила Анна, оказался его первым помощником, Скейлем Хаттисоном. Его опознал Люпин. Анна была уверена, что на этом сражении на стае Фенрира можно ставить жирный крест. Грызня за место вожака начнется, кто-то с кем-то что-то не поделит. В общем, как минимум можно было надеяться, что несколько месяцев оборотни не будут представлять угрозы. Че вы вообще сюда приперлись? Анна поморщилась, чувствуя, как срастаются после укола костероста сломанные ребра. У нас тут дело, Грюм нахмурился. Его волшебный глаз вращался с бешеной скоростью во все стороны. Как ты видишь, девка, это место оказалось не таким безопасным, как думал Альбус. О, нихуя себе. Кто вы и что вы сделали с мистером Альбус всегда прав Грюмом? Анна кашлянула, сплюнула кровью в салфетку. Не поясничай, мрачно прокомментировал Грюм. Ты, конечно, молодец, девка. Вопросов нет, дать по морде Фенриру, это не хуй собачий. Но тебе даже близко не понять, что значит война с вол. С ты знаешь кем? Ну да, куда мне, скромному капралу, до понимания всей глубины наших глубин. Чего? Не понял Грюм. Ничего, проехали. Анна поморщилась, достала из своей аптечки шприц, вколола себе еще одну дозу обезболивающего, расслабленно вытянулась. «Так что вы теперь будете делать? Из чего это ты спрашиваешь?» — поинтересовался Грюм. «Что, хлебнули? Почем фунт лиха? Я ведь говорил, девка, что, если что, условия вступления в Орден Феникса будут другими. Да нахуй мне ваш орден нужен?» — Анна фыркнула, закашлялась. «Это я так, из общего интереса. Мы и сами нормально работаем, если что». Грюм не без интереса посмотрел на нее, покачал головой, будто Анна его серьезно разочаровала своим нежеланием проситься в Орден Феникса, однако ничего не сказал по этому поводу. Вместо этого он объявил: «По уму, надо бы забрать Поттера отсюда. Мы дали отпор Фенриру, но как скоро на его место придут пожиратели или еще какие-нибудь уроды?» Анна покачала головой. Симус, снова закуривший, покачал головой. «Ну надо же, не прошло и года. Чего? Да мы тут послушали, пока Фенрира ждали». Симус с удовольствием затянулся, выпустил дым в сторону. Стоявшая неподалеку Тонкс поморщилась, но Симусу было плевать. «Было время послушать, как вы Поттера бросили в изоляции. Охуенные у вас тактики взращивания одноразовых исполнителей. Все по классике. Финниган». «Что Финниган? Могу даже вам совой прислать наставление по подготовке и идеологической накачке террористов-смертников. Почитайте, посмотрите, сколько пунктов сходится. И откуда у вас такая литература?» — нахмурился стоящий рядом Кингсли. «Где взял, там больше нету. Короче», — закончил нарастающий спор Грюм. «Поттер, эй, Поттер, алло». Поттер тоже присутствовал при этом разговоре. Правда, похоже, присутствовал не полностью, а только телом. Он сидел прямо на полу, глядя в пространство прямо перед собой и, кажется, прямо сейчас переживал перелом чувства собственной значимости и попутно значительную психологическую травму от осознания своем полнейшей никчемности как боевой единицы. Конечно, он что-то там колдовал, если судить по словам Гермионы, которая была рядом с ним во время битвы, но явно не то, что следовало бы. Казалось, он даже не слышал, как Грюм окликнул его. Взгляд Гарри оставался стеклянным, а губы едва заметно шевелились, будто он повторял что-то себе под нос. Анна усмехнулась. Она знала этот взгляд. Так смотрят новички, только что понявшие, что война – это не яркие дуэли и не абстрактное добро против зла. Это грязь, кровь и осознание того, что ты ничем не лучше тех, кого пытаешься уничтожить. Очнулся бы уже. Анна, морщась от боли, поднялась на ноги и сделала шаг к Поттеру. Симус что-то буркнул, мол, куда ты лезешь в таком состоянии, но она махнула рукой. «Эй, герой, ты там сам с собой договорился, или еще переговоры ведешь?» Гарри медленно повернул голову в ее сторону. Его глаза, полные непонимания, боли и, что раздражало больше всего, жалости к себе, встретились с ее усталым, но твердым взглядом. «Ты понятия не имеешь, что сейчас произошло», — хрипло сказал он, и голос его дрогнул. «Люди погибли из-за меня». Анна закатила глаза и, не сдержавшись, рассмеялась. Правда, смеялась она совсем недолго, ребра еще не зажили и смеяться было больно. «Добро пожаловать в реальность, Поттер», — она кашлянула. «Что, Дамблдор забыл рассказать тебе, что на войне люди умирают? Да, иногда из-за тебя, иногда из-за других, иногда просто так. Ты что, правда думал, что все обойдется сказочными победами без потерь?» Она наклонилась к нему ближе, опираясь на стену, чтобы не упасть. «Поздравляю, ты теперь знаешь, каково это, быть выжившим. И, может, даже поймешь, что не все в этом мире крутятся вокруг тебя». «Я не...» — Гарри попытался возразить, но Анна перебила его. «Закрой рот, я не закончила». Анна снова откашлялась, снова сплюнула кровь в салфетку. «Сейчас самое время решить, что ты будешь делать дальше. Сидеть тут и жалеть себя, или подняться, вытереть нос и, наконец, сделать что-то полезное. Я открою тебе тайну, Поттер. Если ты на войне, или ты держишься, или ты становишься обузой. А у нас на обузы времени нет». Грюм кивнул, в его глазах промелькнуло что-то похожее на одобрение. «Она права, парень», — наконец сказал он. «Включай мозги и давай приходи в чувства. Потом будешь скулить и жалеть себя». Поттер сглотнул, посмотрел на зажатый в левой руке конверт. «О, да, конверт был, и даже не один». Министерство, разумеется, не могло не заметить, что Поттер, наконец, подал им повод для нового наезда на себя. Так что примерно под конец битвы ему уже прислали целую пачку писем. Предупреждение, приказ об исключении, уведомление о суде по поводу нарушения статута о секретности, еще одно уведомление, приказ о его аресте, приказ о законности требования по слому его палочки, требование немедленно прекратить убивать служебных сов, уведомление сопротивления бесполезно, уведомление об объявлении его в розыск с требованием немедленно сдаться представителю властей. В общем, прилетел целый ворох всякой макулатуры, толку от которой было не больше, чем от исповедальни в припортовом борделе. «Короче, что делаем?» – спросила Анна, понимая, что от Поттера толку пока не будет. «Мы заберем Поттера, временно расположим его в...» «Стоп!» – прервала Грюма Анна. «Не говорите мне, куда вы его перевозите. Если не знаю, не скажу под Империусом или сывороткой правды». Грюм оскалился. «А ты сечешь фишку, девка». «Ладно, не говорить, так не говорить. Мы заберем Поттера и спрячем его в безопасном месте. Мышь не проскочит. А раз уж он теперь все равно вне закона со своим колдовством, может, сможем как-то пристроить его к делу». «Только маленько», — заметила Анна. «Он не боец. Это и ежу понятно». Грюм посмотрел по сторонам магическим глазом. «Но к делу пристроим. Так, готовимся все. Полетим, как только дозорная группа даст сигнал, что дорога чистая. Анна, ну чего вам еще? Уверена, что не хотите своей гоп-компанией присоединиться к нам? Нам бы не помешали готовые люди. Даже если каждый из них в эффективности максимум пополбойца. И речи быть не может. Мы уже об этом говорили. Решение не изменилось». «Ладно», — Грюм вздохнул, — «и займитесь дурслями». «В смысле?» — растерялся Грюм. «Ну, что в смысле?» — нахмурилась уже Анна. «Вы что, вот так просто эвакуируете Поттера и бросите его родственников на произвол судьбы? Охуеть вы, защитнички!» «А, ну да», — Грюм окинул дурслей, сидящих в сторонке и общающихся с Энвудом-старшим о чем-то своем. Судя по его реакции, именно так он и планировал сделать. «Надо бы, да только как, ну...» Как минимум, я бы их вывезла куда-нибудь за границу, или устроила бы им дом на левые документы где-нибудь подальше отсюда. Грюм фыркнул. Ладно, разберемся. Спасибо, девка. Дальше мы тут сами. Ага, сами. Как командовать, так все чатлани. Чего? Анна вздохнула. Ничего, Симус, Гермиона, идемте. Мы уже уходим? Да, Анна облокотилась на своего парня. Идемте. Только сначала тушу одну заберем. Зачем? Волчатину со специями жарить, фыркнула Анна, и в жертву темным богам прошлого приносить. В смысле? В смысле, что туша оборотня, это не только ценный мех, но и примерно 20 килограммов крайне важных алхимических компонентов. Жаль, больше одного мы не унесем, я бы этих дармоедов, Анна кивнула на бойцов Ордена Феникса, вообще без трофеев бы оставила. Анна подошла к дурслям, протянула руку мистеру Энвуду. «Спасибо, сэр. Без ваших людей было бы гораздо хуже. Это наш долг, капрал Гринджер», — устало ответил глава полиции Литл Уингинга, охотно пожимая ей руку. «Вы тоже молодец. Я вас даже зауважал. Но в другой раз, пожалуйста, лучше сразу предупредите, что будет мясорубка». «Другого раза не будет», — Анна вздохнула. «Надеюсь. Ой, не загадывайте, капрал», — фыркнул мистер Энвуд. «Рад был познакомиться». «Взаимно, сэр», — Анна повернулась к дурслям. «Мистер Дурсль, миссис, уже уходите?» «Да, к сожалению», — Анна пожала мистеру Дурслю руку. «Мавр сделал свое дело, Мавр должен уходить. Не скромничайте, мисс Гринджер». Мистер Дурсль сглотнул. «Если бы не вы, я даже боюсь представить, что было бы. Ну, точно не было бы ничего хорошего», — Анна вздохнула. «Мистер Дурсль, эти люди», — она кивнула на Грюма и остальных, пытавшихся привести все еще находящегося в прострации Поттера в чувство, «если не сегодня, то завтра заберут вас и отвезут в безопасное место». «А что значит в безопасное место?» Заподозрив неладное, нахмурился Дурсль. «Это значит, что вам придется покинуть свой дом», — ответила Анна. «Понимаете, мистер Дурсль, я не питаю иллюзий относительно вашего отношения к магии, но вам придется признать, оставаться здесь опасно. После того, как убрали Фенрира, кто-то наверняка заинтересуется, что стало с его целью, Поттером. Если его не найдут, следующими жертвами станете вы». Петунья при этих словах вздрогнула, но ничего не сказала. Вернон, хоть и выглядел как человек, которому только что предложили отказаться от своего любимого кресла, все же кивнул. «Хорошо, но куда нас повезут? Сказать точно я не могу, да и не хочу знать». Анна устало пожала плечами. «Главное, чтобы вас увезли подальше. Если эти храбрецы из Ордена Феникса решат, что с вас хватит и приставленной охраны, бегите сами. Собирайте вещи и бегите. В идеале, уже сегодня, если сможете. или завтра с утра. Можете мне поверить, если люди того самого вас найдут, сегодняшнее сражение покажется вам дракой детей в песочнице». «Мисс Грейнджер», — тихо позвала Петунья, когда Анна уже было повернулась, чтобы уйти. «Спасибо». Анна остановилась на мгновение, ее взгляд смягчился, но она быстро вернула на лицо обычную маску. «Ни за что, миссис Дурсль, и спасибо вам за...» Анна задумалась, посмотрела в сторону Поттера. «Ну, как минимум за то, что терпели его столько лет». После этого она повернулась и зашагала прочь, покачиваясь от боли. «Все, валим», — буркнула она Симусу и Гермионе. «Хватит с нас этого балагана». Грюм лишь молча смотрел им вслед, проводив взглядом Анну, пока она, пошатываясь, не скрылась за дверью. «Вот она, молодежь», — проворчал он, наконец. «Что же, рад, что хоть кто-то еще не разучился действовать по уму». «Ага», — согласился Билл, скривившись, потирая забинтованные места. «Только по уму она действует в таком стиле, что невольно начинаешь чувствовать себя идиотом». «Ну», — фыркнул Грюм, — «может, потому что некоторые и есть идиоты». «Ладно, за работу». Мини, глава 39. Пополнение в отряде. Весна, однако. «Угу», — Анна вздохнула, потянулась и снова откинулась на подушку. «Ой, ничего не хочу делать». «Так не делай», — пожал плечами Симус, откидываясь рядом. «Никто же в спину не гонит». «Ну, как бы да, но...» «Ой, да ладно. От того, что ты пару дней отдохнешь, тот самый немедленнее, не быстрее не сдохнет». Симус вздохнул, подложил руку. Анна тут же улеглась на нее как на подушку. «И вообще, ты недавно ранена, тебе отдых полагается». «Ага, еще бы кто вместо меня в строй стал», — Анна фыркнула, закрыла глаза. «А то на орден этот поганый никакой надежды. Я уже даже не спрашиваю, где обещанный контроль ситуации, я интересуюсь знать, где у них логика. А она есть, да кто их знает, вот и не заморачивайся. И вообще, иди ко мне, счастье мое». Анна уже собиралась последовать предложению Симуса, но, увы, чудо не произошло. Раздался осторожный стук по стеклу, Анна вздрогнула, подскочила на месте, в одно мгновение нацелила палочку в сторону звука. Посмотрела, нахмурилась, с трудом удержалась, чтобы не плюнуть. «Тьфу, твою мать!» На подоконнике спальни сидел ворон, в клюве он держал небольшой листок бумаги. «Ой, блин!» Анна поднялась, накинула плед как мантию, больше ничего на ней не было, подошла к окну, открыла его и, быстро впустив птицу, тут же его закрыла, поежившись от холода. «Забыла, что птицы умеют через Фиделиус проходить. Напомни потом, чтобы я еще и от них защиту сделала». «Да не вопрос, я, в принципе, тоже могу. А это от Крама», — Анна кивнула на ворона. «Войд, привет», — громко каркнул ворон. «Войд, ворон». Симус подскочил на месте. «Он что, говорить умеет? Обижаешь?» Анна усмехнулась. «У Крама во взводе даже не мы и говорили, не то, что вороны». «Но как, вороны умеют говорить, если их дрессировать?» Анна вздохнула, быстро прочитала по диагонали записку, погладила ворона по клюву. «Намного лучше попугаев, кстати. Ты смотри». Симус покачал головой, принялся одеваться. «И что там наша павшая звезда Квиддича?» «Наша павшая звезда Квиддича, паразит», — фыркнула Анна, выпустив птицу в окно и тоже начав быстро одеваться. «Ты прикинь, он летел за вороном через полстраны, чтобы нас найти. А во, а он настойчивый. И зачем? А это мы сейчас спросим. Он сидит на границе Фиделиуса, слезно просит впустить». Финниган усмехнулся. «Может, мы его помаринуем снаружи? Ну, чтобы неповадно было. Ну, типа, мы не дома, извини». «Да поздно уже». Анна усмехнулась, вышла из комнаты, проходя мимо комнаты сестры, постучала. Послышались торопливые шаги, Гермиона высунулась в коридор. «Чего? Одевайся, Крам приехал». «Какой еще Крам?» — сглотнула Гермиона. «А у тебя много Крамов, которые могут приехать», — фыркнула Анна, спускаясь по ступенькам. «Давай быстрее. Я понимаю, что Вик всякого насмотрелся у фанаток и черлидерш, но может сохранишь для него какую-то изюминку и загадку». «Да ну тебя». Гермиона захлопнула дверь, в ее комнате послышалась активная возня. Анна хмыкнула, спустилась в прихожую, быстро обулась в сапоги, накинула куртку и вышла во двор. Крам и в самом деле был на месте, сидел на скамейке на автобусной остановке, что была совсем недалеко от дома. Анна хмыкнула, оценив его внешний вид. Если бы она не знала наверняка, что это Крам, она бы и в жизни не подумала, что перед ней не только звезда Квиддича, но и вообще волшебник. Просто парень около 20 лет, одет под туриста-тактикульщика. Анна вышла за границу придомового участка, и Крам, сразу же ее заметив, поднялся с места. «Привет!» Анна подружески обняла его. «Как ты?» «В порядке», хмыкнул Крам. «Идем». Анна затащила Крама на территорию участка. Тот присвистнул, окинув все вокруг слегка усталым взглядом. «Сильно, ага, еще от всяких любопытных птиц защиту поставим, и вообще будем как в крепости, ага, главное, не у 13», фыркнул Крам. «Поверь, я был, тебе не понравится, иди давай, рядовой шутник, блин». Крама встречали как любимого родственника и старого друга, коим он, собственно говоря, и был. Гермиона подпрыгивала на месте, в радости обнимая Крама. Симус был сдержанным, но тоже был, в общем и целом, рад встрече. Анна же. Анна была просто рада видеть старого напарника и однокашника, но пока сдерживала чувства и эмоции. Она примерно догадывалась, зачем Крама черти принесли, но хотела, чтобы он сам это озвучил. Крам не разочаровал. После непродолжительного утреннего распития кофе, он, вздохнув, сказал: «Слушай, Анна, если есть возможность, я бы хотел присоединиться к вашей экипе, к вашей команде». Анна вздохнула. Конечно, она ожидала, что так будет. Крам, не тот человек, чтобы вот так просто кардинально менять свою жизнь. И никакой квиддич его, конечно же, не тяготил, иначе он бы просто уволился из команды, выплатил компенсацию за контракт и свалил. И хрен бы кто ему что сделал. Да и война с Вальдемартом ему как шла, так и ехала, по большому счету. Неужели он до сих пор любит Гермиону? Это многое бы объяснило. Да и Гермиона уже давно не та скромница-ботанка, с которой он разошился. Может, из этого что-то и получится. Анна улыбнулась. «Да я-то не против. Но ты ж знаешь, Вик, у меня принцип. Я много пассажиров на борт не беру. Потонем». «Ну я-то не пассажир», хмыкнул Крам. «Сама знаешь». Анна кивнула. «Действительно, Крам в Дурмстранге хоть и слыл баламутом, нарушителем всех возможных уставов и вообще был залетным, но Краму бы она свою жизнь доверила без вопросов и малейших сомнений. Профессиональный темный маг, да еще и специализирующийся на некромантии, духах и крови, отличное приобретение для отряда. И стрелок он божественный. А если учесть, что с реакцией, отметкой деталей и зрением у него все в порядке, может получиться еще и неплохой снайпер или марксман. Очень неплохой. И в разведку с ним ходить можно. И с кучей проклятий он знаком. Одним словом, боец, выпускник Дурмстранга со всеми полагающимися атрибутами. Ты не подумай, я не с пустыми руками. Если что, понял ее затянувшееся молчание по-своему Крам. Снаряга, оружие, руны. Все свое ношу с собой. Анна усмехнулась. Да дело не в снаряге. Это я так, из природной вредности. Оно и фитно. Ладно, герой квиддича, размещайся. Пока поживешь в гостевой спальне. А потом, посмотрим на твое поведение. Анна заметила, как после этих ее слов покраснела Гермиона. А то выселю и будешь спать в прихожей на коврике. Глава 40. Мышки-наружки. Думаешь, дело серьезное? Очень. Анна тяжело вздохнула, скидывая с себя бронежилет. Уверена, что они нападут на нору Уизли, если не завтра, то послезавтра. Та уша, согласно кивнул Крам, тоже рассупониваясь из плитоноски 12. Плитоноска, название разгрузочного жилета, в который можно вставить бронеплиты, и тяжелого пальто, сделанного из твара на 13, полиарамидная ткань типа кевлара. Согласен, этому их мандануссу, мундунгусу, поправила Анна. Та, кивнул Крам. Так вот, ему не помешает держать янзик за зубами. Вот-вот, Анна кивнула. Вы о чем вообще? Спросила Гермиона, помогая Краму справиться с застежками на тяжелом жилете. Мундунгус Флетчер, член Ордена Феникса и известный мелкий жулик, проболтался, что Поттера утащили в нору Уизли, пояснила Анна, передавая Симусу аврорский жилет и устало падая в кресло. Если мы с Крамом это узнали за полдня в лютном от посторонних лиц, то и пожирателям это узнать будет несложно. Я не думала, что Орден сотрудничает с уголовниками. Если бы они этого не делали, я бы серьезно в них разочаровалась, хотя дальше уже просто некуда, Анна выдохнула, откинувшись в кресле и явно кайфуя после нескольких часов в берцах и в тяжелом снаряжении. В смысле? Ну а что, уголовники, они как грязь, не поняла. Они фестисущие, пояснил Крам. Вот, слушай умного человека, кивнула на Крама Анна. Уголовники везде, у крупных банд везде свои глаза и уши, а некоторые банды вообще только и живут тем, что покупают, добывают и продают сведения. Использовать их во время войны в качестве внештатной разведки – милое дело. «А почему мы так не делаем тогда? Кто тебе сказал, что мы так не делаем?» Фыркнул Симус, раздавая всем чай и садясь на диван. Гермиона уставилась на сестру. Анна пожала плечами. «Как говорил Казаченко, «Жыгтя бентежне 14», переводчик переводит это как «жизнь тревожная», но ближайший правильный перевод выражения – «Не мы такие, жизнь такая». «Это точно», — поддержал Крам. «Впрочем, мы отвлеклись. Что делать будем?» Анна задумалась. С одной стороны, самым правильным решением было бы не вмешиваться и позволить ордену самим бороться с последствиями собственной тупости и разглашения сведений кому попало. С другой стороны, орден, конечно, редкостные мудаки, лентяи и пиздоболы, которые регулярно просирают все полимеры и большую часть возможностей, но есть немаловажный нюанс. Они – самые известные представители светлой стороны, и для Волдеморта само их существование – кость в горле. Орден – символ сопротивления, уничтожить который для пожирателей – одна из основных целей. Плюс орден хоть и долбоебы, но они, все же, как-то умудряются отвлекать на себя часть сил и ресурсов пожирателей. Если они загнутся, станет тяжелее, намного тяжелее. А ведь есть еще Поттер, избранный, мать его, и он сейчас в норе Уизли, и он не боец. То есть ордену придется не только самим отбиваться, но еще и его защищать, рассредоточивая и без того не самые значительные силы. Потому что Поттер – избранный. И об этом Рита Скитер успела растрепать всем своими статьями в «Пророке». Среднестатистический волшебник в Британии считает его спасителем и искупителем. Убьют его, и пиздец. Никто из тех, кто сейчас ведет хоть какую-то борьбу, не захочет продолжать это дело. А те, кто сейчас еще телится и думает, начинать ли сопротивляться, мигом отбросит эти мысли. И где тогда брать союзников, информаторов и ресурсы?